Роль половых продуктов. Помимо факта, что при обычных условиях только освобождением от половых продуктов заканчивается сексуальное возбуждение, имеются еще и другие основания связать сексуальное напряжение с выбросом половых продуктов. При воздержании через регулярные промежутки времени половой аппарат освобождается от половых продуктов ночью, во время эротического сна, в виде полового акта и сопровождающегося ощущением наслаждения. Относительно этого процесса ночной полюции нельзя не отметить, что сексуальное напряжение, которое умеет найти короткий галлюцинаторный путь для замещения акта, является функцией накопления семени в резервуарах для половых продуктов. В то же время опыт указывает на относительную истощаемость сексуального механизма. При отсутствии запаса семени не только невозможно выполнение полового акта, но исчезает также раздражимость эрогенных зон, соответствующее раздражение которых не может вызвать наслаждение. Попутно мы таким образом узнаем, что известная степень сексуального напряжения требуется даже для возбуждения эрогенных зон. Таким образом, приходится допустить, на мой взгляд, довольно распространенную точку зрения, что накопление половых продуктов создает сексуальное напряжение и поддерживает его тем, что давление этих продуктов на стенки органов, в которых они содержатся, действует как раздражение на спинальный центр, состояние которого воспринимается высшими центрами и отражается в сознании как известное ощущение напряжения. Если возбуждение эрогенных зон повышает сексуальное напряжение, то происходит следующее. Эрогенные зоны, находящиеся в анатомической связи с этими центрами, повышают тонус возбуждения и при достаточном сексуальном напряжении активизируют половой акт, а при недостаточном вызывают производство половых продуктов. Слабое место этого учения, которого придерживается, например, и Крафт Эббинг в своем описании сексуальных процессов, состоит в том, что созданное для объяснения половой деятельности зрелого мужчины, оно обращает мало внимания на троякого рода обстоятельства, которым также необходимо было дать объяснение. Эти обстоятельства относятся к ребенку, к женщине и к мужскому кастрату. Во всех трех случаях не может быть и речи о накоплении половых продуктов в таком же смысле, как у мужчины, что затрудняет простое применение схемы. Все же нужно признать, что можно найти факты, дающие возможность подчинить этому учению также и указанные случаи. Все-таки приходится опасаться того, чтобы не приписать фактору накопления половых продуктов нечто такое, на что он, по-видимому, не способен. Оценка внутренних половых органов. Наблюдение над мужчинами-кастратами показывает, что сексуальное возбуждение может в значительной степени быть независимым от производства половых продуктов, так как бывают случаи, когда операция не оказывает влияния на либидо, хотя, как правило, наблюдается противоположное поведение, которое и является мотивом операции. Кроме того, давно известно, что болезни, приводящие к прекращению производства мужских половых клеток, оставляют нетронутыми либидо и потенцию ставшего уже стерильным индивида. Поэтому не так уж удивительно, как Ригер это описывает, что потеря мужских половых желез в зрелом возрасте может остаться без всякого влияния на душевное состояние индивида. Кастрация, совершенная в раннем возрасте, до пубертатного периода, хотя и приближается по своему влиянию к устранению половых признаков, однако при этом, кроме потери самих по себе половых желез, приходится принимать во внимание еще и задержки в развитии других факторов, связанные с исчезновением этих желез.